Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему, якія перспектывы атрымання Беларусью кредитов МВФ. Беларусь звернулася за кредитной падтрымкай да Міжнароднага валютнага фонду. Ці будзе Захад получаць палітычныя умовы? Якое значэнне пры вырашэнні гэтага пытання будзе мець геапалітычны чыннік? Якія эканамічныя патрабаванні можа вылучыць МВФ? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы. Беларусь офіцыйна звертаецца да МВФ з просьбай выдзяліць крэдыт. Як азначыў прэм'ер-міністр Мясніковіч, Менск просіць пазыку ў памеры ад 3 до 8 мільярдаў даляраў. Наколькі сур'ёзны гэты крок? Бо некаторыя эксперты кажуць, што гаворка ідзе толькі пра шантаж Расіі і больш нічога. Спадар Фёдараў. Тут няма супярэчнасці. Я не магу казаць, што адна задумка беларускага ўрада выключае другую. Тут можна весці гаворку толькі хутчэй пра тое, у якой ступені ўрад спадзяецца, што хутчэй атрымаецца, ці справакаваць нейкім чынам Расію на пазітыўныя крокі ў адносінах да Беларусі, ці ўсё ж атрымаць пэўныя грошы ад МВФ. На мой погляд, гэта цалкам лагічнае рашэнне. Тут губляць няма чаго беларускаму боку, таму ён і пайшоў на яго. Тым больш, што мы ведаем сам Кудрын, ці то ён з іроніяй, ці то сур'ёзна раіў беларускаму ўраду зрабіць гэты крок. Спадар Касінскі, вы таксама лічыце, што гэта беспройгрышны крок беларускага боку, нічога не траціць, а можа нешта і атрымаць? Конечно, терять здесь нечего. Я согласен, что можно одновременно, грубо говоря, напугать российскую страну, российские власти и одновременно попробовать получить конкретные деньги от МВФ. Но если терять нечего, так получить тоже нечего. Я не думаю, что тут есть шанс получить этот кредит в двух плоскостях. В экономической плоскости Международный валютный фонд очень скептически смотрит последние полгода на политику белорусских властей. Белорусские власти не прислушиваются ни к одному совету экспертов фонда. Это тоже вызывает какое-то недоверие, как мне кажется, у этого фонда в отношении белорусской власти. Но это все решаемо. Что самое главное, это политическая плоскость. И тут вообще нету маневра. Пока политзаключенный, пока отношения с США в очень плохом состоянии, отношения с Евросоюзом в плохом состоянии, я не вижу никаких возможностей для поддержки решения кредита для Беларуси со стороны Евросоюза и США. И таким образом, это лишь политический шаг. В свою очередь, я тоже не думаю, что Россия будет это воспринимать всерьез. Россия тоже понимает, в какой ситуации сейчас находится Минск, и какие имеет рычаги давления, и какие инструменты. А их очень мало, и позиция Минска очень слаба. Але, як мы ведаем, МВФ – арганізацыя эканамічная, і пры абмеркаванні праграмаў з рознымі краінамі палітычных умоваў не вылучае. Але, ну вот, як сказаў спадар Клысінскі, іх можа вылучыць Захад на перамовах паза рамкамі, паза межамі МВФ. Спадар Фёдараў, як вы лічыце, палітычны чыннік будзе прысутнічаць на гэтых перамовах? Калі так, то які? Ну, формально на перамовах з МВФ, як вы адзначылі, канешне, ніякія палітычныя умовы высоўвацца не будуць. Але мы цудоўна ведаем, што гэты фонд існуе не ў беспаветранай нейкай прасторы, а ў рэальным жыцці, што яго склад уваходзяць краіны з рознай колькасцю галасоў. Найбольшую маюць Злучаныя Штаты, недзе за 17%, далей там Еўразвяз, калі ўвесь браць 30% і гэтак далей. Карацей кажучы, у Злучаных Штатах, Еўразвязу, Канады і Японіі уже больш за палову, калі будзе прымацца рашэнне па Беларусі, гэта не такія вялікія грошы, там дастаткова простай большасці, і яны ўсё роўна могуць заблакаваць гэтае рашэнне. І зразумела, што Вашынгтон і Брусель не могуць пакінуць гэта без увагі, тое, што адбываецца на Беларусі, і яны не будуць, канешне, гэтыя умовы высоўваць пры абмеркаванні на радзе фонду, але я цалкам упэўнены, што яны высунуць іх у нейкіх прыватных кулюарных перамовах праз дыпламатычныя каналы. Тым более, што, як ужо казаў спадар Клысінскі, фармальна у фонда ёсць шмат падстаў, каб адмовіць Беларусі, не закранаючы палітычныя чыннікі. Бо сапраўды папярэдняя праграма, якая была там 3,5 мільярды 2 гады таму Беларусі было выдзелена, беларускае кіраўніцтва цалкам умовы, выстаўленыя фондам, не выканала. Спадар Клысінскі, вось сапраўды палітычны чыннік, палітычныя умовы, безумоўна, будуць прысутнічаць на гэтых перамовах паміж Захадам і беларускімі ўладамі. Так, можа, беларускія ўлады дзеля атрымання грошай выпусцяць усіх палізняволеных і тады крэдыт у кішэні. Чаму вы так скептычна ставіцеся да рэальнасці атрымання гэтага крэдыту? Дзеля крэдыту можна ж вызваліць палізняволеных. Но это будет означать и торговлю политзаключенными. Я, как понимаю, политику Евросоюза, и Евросоюз очень разнообразный, но позиция на данный момент такова, что освобождение политзаключенных является лишь первоначальным моментом. Это нулевой вариант. И это не означает, что за самое освобождение политзаключенных будут даваться деньги. Я не думаю, что такое решение может быть принято. Тем более, что США занимают очень принципиальную позицию, и даже если в Евросоюзе не будет согласия по этому вопросу. Сопротивление со стороны Вашингтона будет решающим. В том числе тоже Канада. У Канады еще более жесткая позиция. И поэтому я не вижу пока маневра и не вижу пока по времени возможности для белорусских властей, чтобы получить в ближайшей перспективе эти деньги. Это возможно, если, скажем, на осени, в сентябре будут освобождены все политзаключенные, и что очень важно, будет снята судимость из всех приговоренных условно. Это тоже важно. И после этого белорусские власти будут делать еще следующие шаги в сторону демократизации. Ну, хотя бы, чтобы создать климат, какой был еще до президентских выборов в прошлом году. Тогда, возможно, что что-нибудь получится. Пока я таких движений не вижу. Вижу вместо того высказывания Александра Лукашенко, который, как мне кажется, пока не понимает, что происходит, и делает ставку на удержание того, что есть. А это проблему не решает. С другой стороны, времени очень мало, деньги нужны очень скоро. Россия готова, но у России есть свои условия. Тогда позиция у Минска очень сложная, очень уязвимая. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотбэрт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Якія перспектывы атрымання Беларусю крэдытаў МВФ?». А ці можа рашаючую ролю ў гэтым пытанні адыграць геапалітычны чыннік? Захад можа разважаць так. Маўляў, Беларусь цяпер апынулася сам насам з Расіяй, Масква ладзіць моцны ціск на Менск пад пытаннем суверэнітэт Беларусі. І дзеля таго, каб зменшыць залежнасць Беларусі ад Расіі, можна і даць крэдыт МВФ. Наколькі рэальны такі сценар? Спадар Фёдару. Цалкам выключаць такія меркаванні заходняга боку я б не стаў. Яны, безумоўна, маюць месца, але там, я ўпэўнены, будуць узважваць, наколькі рэальна зараз Беларусь знаходзіцца ў абдымках, скажам так, Масквы, наколькі небяспечна гэта надалей. Я не ўпэўнены, што гэта будзе адыгрываць галоўную ролю. Зашмат ужо было б спробаў з захаду нейкім чынам прыслухоўвацца да такіх аргументаў, і ён убачыў, што ўсё ж канчатковая мэта не дасягаецца. Беларускае кіраўніцтва толькі абяцае, а на самой справе мала чаго робіць. І таму беларускі ўрад можа апынуцца ў стане таго хлопчыка, які крычаў «Воўкі, воўкі», і калі пастухі прыбягалі на дапамогу, а потым ён крычыць «Воўкі, воўкі», і ўжо ніхто да яго не прыслухоўваецца. Таму гэта будзе адным з фактарам, але, на мой погляд, не галоўны. Усё ж, як казаў спадар Клысінскі, галоўнае гэта будзе выкананне, па-першае, палітычных умоваў, про якія ён дастаткова дакладна ўсё распавеў. І па-другое, канешне, будуць абавязкова высунуты і эканамічныя ўмовы. І, магчыма, зараз, калі будзе прынятае рашэнне аб выдзяленні пэўнай колькасці грошай, канешне, не 8 мільярдаў, гэта, на мой погляд, ужо зашмат, але нават 3-3,5, яны будуць разбітыя на значна меншыя траншы, і гэтыя траншы будуць выдавацца толькі пасля выканання таго ці іншага абавязку, якое возьме на сябе афіцыйны Менск. Спадар Класінскі, вы як мяркуеце, ці магчыма такая сітуацыя, што Захад дзеля геапалітычных меркаванняў гатовы заплюшчыць вочы на унутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі і выдаць гэты крэдыт? Конечно, в аналитике нельзя исключать разных вариантов, все возможно, но есть варианты более вероятные и менее вероятные. По-моему, такой подход в настоящее время маловероятный. У Запада есть очень грустный урок с осени зимы прошлого года. Осенью Запад поддержал Беларусь именно в условиях наката, нажима со стороны России. Потом Александр Лукашенко, используя эту поддержку, договорился, ну, как потом оказалось, очень предварительно, но договорился с Москвой 9 декабря по поставкам нефти и потом повернулся спиной к Западу. Этот урок действует, он остается в памяти западных политиков. Я так понимаю, что в этом вопросе они будут тоже осторожны. Ну вот теперь давайте трохи про экономичные умовы поговорим. Чи готовы будет белорусское керавництво пойти на трансформацию белорусской социальной модели для отримания грошей МВФ? Спадар Федоров. Тут, конечно, все будет залежать от того, насколько серьезным будет внутреннее экономическое становище, до какой ступени снизится житевый уровень населения. Когда улады будут бачить, что жихары Беларуси готовы на некие деяния, на выход на улицы за демонстрации, митинги, протесту, я не выключаю, что они будут вымушены и пойдут на эти кроки. Иншая справа, что их покуль что еще есть. Певний резерв у вигляді, наприклад, фамільного срібра, це значить основних білоруських експортообразуючих ліпших підприємств, які ЄНО зможе продати. Хоча це і є та сама приватизація, супроти якої виказується білоруське керівництво. Є ще певні ресурси, і тому у ближайший час такої острої необхідності не буде. Спадар Класінський, ось ви кажете, що білоруські влади не виконують парадів МВФ в економічному плані. Ну так ось тепер, коли білоруський ураз звернувся за допомогою, якраз є можливість примусити білоруські влади виконувати ті рекомендації. Так може МВФ скористається цим? Тобто про економічні умови. Да, конечно. Сейчас в Минске работает миссия МВФ с 1 июня по 12 июня. Они будут находиться в белорусской столице. И, конечно, идут переговоры по разным шагам по экономической политике Минска. МВФ уже давно советовал девальвацию. И, как утверждают эксперты, если бы сделать эту девальвацию в феврале-марте, она была бы гораздо ниже, чем эта последняя девальвация. И была бы успешной девальвацией, потому что последняя девальвация, майская, она ничему не привела. И тут тоже есть разные другие советы, сокращение госрасходов, увеличение дисциплины в бюджете и еще другие вопросы. Есть время, есть контекст для обсуждения этих вопросов. Все будет зависеть от одного фактора. Я так понимаю, что окружение Александра Лукашенко все хорошо понимает. Он получает надлежащие доклады на свой стол, но все зависит от его подхода. А его совещание 27 мая в пятницу, очень такое известное уже, громкое совещание, обещание не обнадеживает пока. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Какие перспективы отримания Беларусью кредитов МВФ?». У передачи удельничали политолог Андрей Федоров из Минска и эксперт Центра усходних доследований Камиль Клысинский из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич. Читаем Быкова.